Глава 25. Сейлан. Я не выдержал, выгнал сыновей. После увиденной мною картины в холле, где растрепанная Снежа пыталась угомонить маленьких дракончиков, зверь во мне подозрительно притих. Я с трудом переборол себя, отпустил ее отдыхать, хотя правильнее было бы сразу же расспросить девушку, ведь вопросов возникло много. Теперь вот лично занялся проверкой дочерей Читы и Актар на невинность, только чтобы занять себя делом. Помогло не очень, потому как Нориар задавал девушкам нескромные провокационные вопросы. А Адриан порой тоже огорашивал своей прямолинейностью и полным отсутствием такта. Так что даже Харди, не способная солгать, попросту терялась и не могла найти ответов. Проверка превратилась в настоящее испытание. Но скорее не для девушек, а для моих нервов. И вот настал черед Гизеллы, которая внезапно куда-то запропастилась. Слуги кланялись и подчивали нас сказками, что девушка вот-вот придет, но ничего не менялось. Терпение заканчивалось, и я отправился на поиски госпожи Актар, чтобы поинтересоваться, долго ли еще ждать. Как вдруг в меня прямо в дверях врезалась Снежа. Она охнула и подняла голову, а я моментально утонул в голубых глазах. Словно впервые увидел это очаровательное личико и оказался безоружен перед непостижимой красотой. Даже ее голосок показался мне утонченной музыкой, которую можно слушать, но невозможно полностью насладиться. Зверь внутри будто исчез, настолько стал тихим, затаился. И я, признаться, тоже впал в некое оцепенение, потому как поразился собственной реакцией на обычную девушку. «Моя гадкая дочь не девственница», — заявила Нинни, развеяв миг очарования. Снежа прожженно округлила глаза, сделав их тем самым еще больше, словно опомнившись, отступила от меня. Тонкие руки соскользнули с моей шеи, лишая странного и довольно приятного ощущения, будто я единственная опора в ее жизни. «Простите, Ваше Величество, что приходится сообщать вам эту новость таким образом», — приблизилась ко мне госпожа Актар. «Так уж вышло, что она не сберегла свою чистоту и поделилась этой новостью только со мной, чтобы спросить родительского совета. Больше никто не знает, но я не посмела скрыть от вас эту важную информацию, чтобы не тратить драгоценное время короля. Мы с мужем, не покладая рук, прививали нашим девочкам утонченное воспитание и правильные манеры, но...» Она всхлипнула, промокнула напускные слезы белоснежным платком. «Но со Снежей всегда было сложно. Порой она бывает очень доверчивой, часто идет на поводу эмоций и не думает о последствиях, действуя вразрез родительским наставлением. Я столько раз говорила, что нужно беречь себя для мужа, ведь сын конюха не способен удовлетворить все потребности благородной барышни. Однако она не послушала, а ведь я так за нее переживаю». Лишь радость от возвращения Снежи удерживала меня от резких слов. До сих пор эту дерзкую женщину спасала от королевского гнева лишь близкое родство с невинным созданием, репутацию которого она посмела порочить. Вот только мое терпение было почти на исходе. «Проходите в кабинет», — пропустил я девушку, но стоило ее матери шагнуть следом, как я преградил ей путь. «Без вас». «Но как же, я не могу оставить ее одну со взрослым мужчиной», — попыталась выкрутиться она. «Это неприлично». «Что же вы не вспомнили о приличиях?» — процедил я, припомнив неприглядную сцену с Мартиной, когда заставили свою младшую дочь забраться в постель моего сына. «Да как вы!» — возмущенно охнула она, но сразу поумерила свой пыл и натянуто улыбнулась. «Я подожду здесь. Очень надеюсь, что известие о грехе моей дочери не очень вас огорчило, ведь один из принцев уже назвал ее своей избранницей. Но прошу вас не забывать, что у меня еще 6 дочерей, которые не опорочили родительское имя». «Дам вам совет, госпожа Актар», — проронил я, вкладывая во взгляд силу. «Помолчите. Если слова разнятся с поступками, то невольно перестаешь верить тому, кто их произносит». Женщина хотела было что-то добавить, однако я не стал слушать. Зашел в кабинет и захлопнул за собой дверь. Взгляд сразу устремился на взволнованную девушку, которая застыла в центре комнаты. «Присаживайтесь». Я указал на кресло и с трудом сдержался, чтобы не подойти к ней, усадить лично, причем на свои колени. Зверь довольно зашевелился в ответ на такие мысли, одобрительно приподнял голову. Я сжал кулаки и, сдерживая порыв, обошел стол, заняв свое место. «Благодарю», — скованно произнесла она, стараясь не смотреть на меня. Неторопливо опустилась в кресло, на короткий миг подняла глаза, но потом снова вперила их в пол. Словно ей было чего стыдиться, и у меня вырвалось резкое. «Это правда?» Она прикусила губу и на сердце вмиг потяжелело. Захотелось выведать подробности, узнать имя мужчины, который обесчестил ее, как это произошло, где и было ли по согласию, а не то... Я мотнул головой, прогоняя прочь раздражающие мысли. Так или иначе, Снежа все равно лучше других подходила на Риару. Хотелось бы женить сына на чистой девушке, но в его случае важен был характер и умение держать удар. Снежа это точно умела, хотя сейчас вела себя скованно. За внешней хрупкостью скрывался стержень. Я точно знал это. «Как вы? Простите, но я не...» Мы заговорили одновременно и также одновременно замолкли. «Продолжайте», — сказал я. «Не хотела вас перебивать», — снова вместе со мной произнесла девушка и усмехнулась. Я улыбнулся в ответ. Правда, для веселья не было поводов, хоть ситуация и казалась забавной. Снежа тоже это поняла и вмиг стала серьезной. Она поджала губы, я же выждал несколько мгновений и задал первые из бесчисленного множества вопросов, которые еще предстояло озвучить. Правда, не тот, который тревожил больше других. «Что вас связывает с колдуном?» «Он перенес меня из башни в свое логово и...» Девушка осеклась и повела плечом, то ли по каким-то причинам не желая продолжать, то ли болезненно реагируя на все, что связано с опасным преследователем. «Мне же нужно знать точно, от кого и как ее защитить». Но я сжалился над девушкой и сменил тему. «Откуда драконята? Я заметил, что они сильно привязаны к вам, Снежа. Если я правильно понял, все 13 девочки. Что нынче редкость в нашем мире?» 15, — поправила она и глубоко вдохнула, словно решаясь на откровенность. Заметно нервничая, начала немного сумбурно. «Все выглядит странно, понимаю. Я сама поразилась, узнав правду, потому что оказалась не той, кем до недавних пор считала себя. Дело в том, что я...» Голос девушки дрогнул, однако Снежа взяла себя в руки, расправила плечи, гордо подняла голову и произнесла. «Меня зовут Снежинка, я старшая сестра этих драконят. Колдун против воли удерживал нас в своем логове, чтобы вытягивать из нас силы». «Вот, значит, откуда он черпал энергию», — нахмурился я и посмотрел на медленно падающий за окном снег, словно он мог дать ответы на все мои вопросы. «Да», — отозвалась Снежа, — «я не до конца понимаю, зачем он был с нами так жесток. Ради бессмертия или чего-то еще. На самом деле это неважно, мы с сестрами попали в ловушку, и лишь мне удалось выбраться». В окно вдруг врезался Кыш. Он крякнул, отряхнулся от снега и что-то закричал, вот только его голос был приглушен, и будто из подвала, даже слов не разобрать. «Что?» Горгул снова загудел, задергал лапами, активно замахал крыльями и округлил глаза, будто это могло помочь разобрать слова. «Там они били!» — доносились лишь обрывки. «Ты ведь понимаешь, что я толком ничего не слышу», — раздраженно произнес я. Мне хотелось продолжить важный разговор с девушкой, больше узнать о ее прошлом, разобраться в настоящем и помочь с будущим, но я знал, что горгул не отвяжется. Вздохнув, неохотно поднялся и подошел к окну. Стоило его открыть, как в комнату вихрем ворвались самые разнообразные звуки — оглушительный визг, грохот и треск ломающегося дерева. На расчищенную дорожку перед домом упал стул, за ним в огромный сугроб воткнулось зеркало — сверху диковинными цветами спланировали женские платья, а девичий крик все нарастал. Он то переходил на запредельные высоты, то обрывался и сменялся жалобным бормотанием. «Скорее, ваше величество!» — загласил горгул. «На драконов напали! Это немыслимо! Она собралась оторвать ребенку крыло!» «Что?» — ахнула Снежа и опрометью выскочила из кабинета. Я поспешил за ней, вот только девушка оказалась невероятно быстрой. В мгновение ока добралась до лестницы и едва ли не взлетела по ступеням вверх. Догоняя ее, я едва не сбил с ног Нариара. «Отец, ты решил вспомнить молодость?» — ехидно уточнил он. «И побегать за девушками?» Тут пространство разрезало очередной крик, так что я лишь отмахнулся и поспешил к лестнице. Двигаясь на шум, добрался до распахнутой двери на третьем этаже. Едва зашел в комнату, остолбенел. Маленькие драконы держали под потолком рыдающую Гизеллу, в то время как остальные старательно выбрасывали в разбитое окно вещи. Снежа стояла, схватившись за голову. За ней, пытаясь спрятаться от шаловливых существ, сжались две ее сестры. Или девицы Актар, Снежа и не сестры? Я решил отложить выяснение запутанных родственных связей и вложил в голос магию, чтобы дракончики точно послушались. «Тихо!» Все замерли, будто вмиг окаменели. Рядом со мной возник Кыш и приземлился на плечо. Гизелла под потолком икнула. «Поставьте девушку на пол», — велел я. Дракончики возмущенно запищали на разный лад и понесли ее к окну с намерением проделать то же, что и мебелью. Девушка широко распахнула глаза и в панике загласила: «Помогите! Не хочу!» «Нет-нет-нет, нельзя!» — замахала руками Снежа. «Отпустите ее, пожалуйста!» Но проказливая детвора уже выпорхнула из дома со своей визжащей и барахтающейся добычей. Я вскинул руки и магией втащил всех обратно в комнату, опустил на пол и придавил силой, заставляя детвору отстать от девушки. Вот только малыши сопротивлялись, не желая уступать. Сильнее махали крыльями, запускали в меня то снежинками, то листиками, а одна даже плевалась маленькими сгустками огня. Откуда в детенышах столько силы? Пришлось потрудиться, чтобы противостоять сразу 15 магическим одаренным существам. Я развел руки в стороны, и в комнату ворвалась вьюга, сметая обломки мебели, мишуры и сломанных украшений. Она закружила драконят, сковывая и утихомиривая непосед. «Нет, они же так замерзнут до смерти!» Снежа бросилась вперед и, закрывая малышек собой от вихря, подхватила одного и погладила дрожащие крылышки. Глянула на меня с укором, но извиниться я не успел. Гизелла, сидящая на полу, громко разрыдалась, начав размазывать по щекам слезы. К ней поспешили сестры, принялись успокаивать, но та никак не могла прийти в себя. В дверях появилась Нинни. «Какой ужас!» — потрясенно пробормотала она и выверенно упала в обморок, как раз в подставленные мужем руки. «Да-да, самый настоящий!» — подхватил слова женщины Кыш. «Нечего было отрывать драконам крылья!» «Я не отрывала!» — всхлипнув, завыла Гизелла. «Это случайно получилось!» «Я все видел!» «Просто малыш залез в шкаф, а там...» Она осеклась, и девушки с любопытством подались к ней. «Что?» «Не знаю!» — немного успокоившись, буркнула она. Но дракончик сразу покрылся пятнами и стал верещать, а на крыле появились ужасные волдыри. Я испугалась, окатила его водой из кувшина и стала отмывать. «Эта гадость попала мне на руки!» — протянула она раскрытые ладони, показывая жуткое покраснение. «Я этот ужас не переживу!» — приподняв голову, тонким голоском пожаловалась госпожа Актар. «Дорогой, она меня в могилу сведет!» «Все будет хорошо, Нинни!» Женщина картинно разрыдалась. В комнату вбежала Мартина и принялась утешать мать, повернула голову и ахнула, заметив погром. «Ваше Величество!» — Снежа шагнула ко мне и показала на дракончиков. «Они не привыкли к снегу, боюсь, могут простудиться». «Кыш, немедленно найди Адриана!» — обратился я к Гаргулу, и тот сразу же взлетел. «Будет сделано, Ваше Величество!» — он бросился выполнять поручение, по пути приговаривая. «Никакого уважения к драконам, эти людишки совсем распоясались, крылья отрывать, нет, вы видели, живодеры!» «Соседняя комната свободна?» — уточнил я у госпожи Актар, и ее слезы моментально высохли. «Нет», — пискнула Селия и, отчаянно покраснев, сразу же убежала. «Можете отнести малышей в мою», — предложила Харди и кивнула вслед сестре. «У Селии вечный бардак, поэтому она стесняется». Госпожа Актар зашипела на дочь, призывая к молчанию. «А что? Но ведь так и есть». «Веди». Кивнул я дочери Нинни и вскоре уже сидел в мягком кресле, внимательно осматривая присутствующих. На небольшой кровати разместились сразу все дракончики. Прижавшись друг к другу, они облепили Снежу и опасливо поглядывали в мою сторону. Гизелла стояла посередине комнаты и, продолжая всхлипывать, дрожала всем телом. Она даже не могла сама идти, сестрам пришлось помогать пострадавшей от шалости малышек. После я велел девушкам и их любопытной матери покинуть нас. В комнату Харди ворвался Адриан и задержался настороженным взглядом на драконятах. «Звал?» — повернулся он ко мне. «Да, нужно разобраться, что произошло в комнате Снежи». «Я не виновата!» — заломив руки, снова зарыдала Гизелла. «Просто серенький полез, а там шкаф. Подумала, что на него высыпалась краска. Он так жалобно запищал, я честно не хотела отрывать крыло. Ваш горгул понял все неверно!» Она спрятала лицо в ладонях, но сразу же оторвала их от него, посмотрела на красную кожу и заплакала еще сильнее. Снежа подскочил было к ней, но детвора сразу зашевелилась и запищала. Моментально поднялся гомон, и девушке пришлось остаться на месте. «Они испугались», — пояснила она и ласково погладила голову красного дракоша. Адриан задумчиво хмыкнул и прошелся оценивающим взглядом по самой Снеже, а у меня внутри зашевелился зверь. Я едва не зарычал на сына, чтобы тот не смел так откровенно разглядывать ее. Странно, что мне удалось усидеть на месте, не издав ни звука. Но принц, будто ощутив мое недовольство, тут же отвел взгляд и удивленно выгнул брови. «Хорошо, я проверю комнату и скоро вернусь». Он вышел, и в дверном проеме появились любопытные лица. Но Адриан никому не позволил зайти в комнату, захлопнув дверь. Воцарилась относительная тишина, нарушаемая шорохами из коридора и всхлипами пострадавшей. Снежа нервно покусывала губы. Я же пытался дать объяснение собственной реакции. Но все предположения были неутешительными, не срастались с моими задумками насчет женитьбы сына и только сильнее злили. Взгляд упал на серого дракончика, который держал крыло под неестественным углом. Малышка лежала в стороне от остальных и просто смотрела на всех большими серебряными глазами. Испуганно так смотрела и обреченно. Я поднялся и направился к ней. Девочка насторожилась, начала отползать назад, явно опасаясь меня, но я присел и протянул руку, не касаясь поврежденной кожи. «Можно?» Остальные возмущенно запищали, но Снежа настойчиво попросила сидеть смирно и не мешать королю. Они ее даже послушались. «Я хочу только посмотреть на твое крыло и не сделаю тебе больно, обещаю». Дракончик разрешил. Мне удалось изучить повреждения и сделать неутешительный вывод. «Что там?» — не выдержала Снежа. «Огненная пыльца», — вздохнул я и поднялся. «В одном цветке ее немного, но если собрать и применить со злым умыслом, она способна сжечь кожу». «Бедняжка моя!» Девушка потянулась к пострадавшей малышке, а я обернулся и посмотрел на притихшую Гизеллу. «Расскажи подробно, что произошло?» «Я играла с ними в комнате, бросала мячики, они ловили в воздухе и приносили мне. Было весело, вот только не все приняли участие. Некоторые просто лежали, другие смотрели в окно. Серенький оказался самым любопытным, обнюхал углы и сундуки, а потом полез в шкаф. Я правда не хотела отрывать крыло, у нее задрожали губы». «Без доказательств тебя ни в чем не обвинят. Чтобы решить твою судьбу, я должен знать больше. Расскажи все, что видела и слышала, даже если это показалось неважным». «Да, конечно», — закивала она, вытирая слезы. «Вы ведь поверите мне, поверите?» Драконята зашевелились, словно хотели полететь к ней, но все же остались возле Снежи. Гизала немного приободрилась после моих слов, скорее всего, потому что в этом доме было принято наказывать, не выслушивая объяснений. Потому девушка так себя вела, но теперь заговорила спокойнее и увереннее. «Он вдруг начал пищать, и я очень испугалась. Сразу поняла, что малыш наткнулся на какой-то яд, окатила его водой и начала оттирать блестящий красный порошок, как вдруг из ниоткуда появился горгул. Он начал обвинять меня, что я отрываю крыло, и улетел. Драконята сразу перепугались, заметались, и начался балаган. У меня руки стало жечь так сильно, что я закричала. Как-то оказалась под потолком, и было так страшно. Не знаю, как лучше объяснить. Поверьте мне, я не виновата, не хотела ничего плохого». В комнату вошел Адриан, не забыл плотно прикрыть дверь, отрезая нас от любопытных взглядов из коридора, и направился ко мне. «Огненная пыльца была на дверце шкафа, и, полагаю, предназначалась Снеже. Сначала комод, теперь это. Вас здесь кто-то очень не взлюбил», — обратился уже к девушке. «Меня?» — Она не удивилась, а скорее расстроилась. Адриан тоже это заметил и уточнил. Кроме этого, были еще похожие случаи. Но ответить она не успела, потому что в комнату ворвался Нриар. «Отец!» — он быстрым шагом направился к нам. «В Бамрее прорвало плотину». «Когда?» — насторожился Адриан. «Грай только получил послание. Как раз спешил сюда, но я решил сам сообщить». «То есть сегодня?» — кивнул принц. «Нужно ехать». Я поднялся и хотел было сказать, что справлюсь совсем один, а потом раздать короткие указания. Но вдруг понял, что оставлять без присмотра Снежу и дракончиков нельзя, учитывая, насколько сильный колдун за ними гонялся. «Мы останемся и присмотрим за моей избранницей и ее воспитанницами», заметив мое замешательство, заявил Нриар, а после белозубо улыбнулся своей будущей невесте. «Госпожа Снежа, в окружении этих милых малышек вы выглядите просто очаровательно». Адриан саркастично фыркнул и задумчиво посмотрел на меня. «Колдун держал их в заперти и черпал из них энергию», — тихо сообщил я сыну. «Вот и ответ», — посерьезнел он. «Значит, он не так уж и силен, а магия, которую нам не удалось преодолеть, принадлежала этим крошкам. Но как он сумел...» «Отец торопится, а ты его удерживаешь», — перебил его Нриар, и почти плотоядно облизнулся, словно предвкушая, как останется со Снежей наедине. Я шагнул к двери, но сразу понял, что не в состоянии оставить девушку, даже если бы в доме Читы Актар разместился королевский полк. Она должна быть рядом, чтобы я всегда мог увидеть эти голубые глаза и родинку на щеке. Нет, не для этого. Защитить. «Снежа, вы едете со мной». Озвучил свое решение и направился к выходу, чтобы быстро собраться в путь. «Я не могу оставить малышек». «С ними». Бросил я через плечо и распахнул дверь, чтобы увидеть всю семью Актар, которые пытались подслушать. «Распорядитесь, чтобы подали карету». «Как вы уже уезжаете?» — наигранно удивилась Нини. «Что-то произошло. Мы разочаровали ваше величество». «Карету!» Я едва сдержался, чтобы не повысить голос, и направился в выделенные нам покои. «Огненная пыльца». Кто настолько ненавидит Снежу, что пошел на столь ужасный поступок?